Из зала ожидания вышел патрульный полицейский. Он окинул взглядом стоявший на стоянке маленький рефрижератор с мороженым, посмотрел на расстилавшуюся перед ним реку, глубоко втянул в легкий сыроватый апрельский воздух и, задрав голову, уставился взглядом в полыхающее багровыми отблесками небо в южной части города. Он совсем не ощущал себя фактором в теории вероятности. Он просто был одним из тех полицейских, которых то ли намеренно, то ли просто по недосмотру оставили на их обычных постах, вместо того, чтобы срочно перебросить в район бедствия. Он знал о том, что на реке Дикс полыхает огромный пожар, но в территорию его обхода входило примерно 30 городских кварталов по берегу реки Харп, начиная с паромной пристани и вплоть до водонапорной башни на 41-й Северной. Он не имел точного представления о подлинных масштабах того, что творилось в южной части района. И уж, конечно, ему не могло прийти в голову, что грузовичок мороженщиков, стоявший всего в 3 метрах, скрывал в своем кузове $2,5 миллиона. Он был зауряднейшим полицейским, который заступил на смену в 3:45 дня и будет сменен другим таким же полицейским в 11:45 вечера. И он вовсе не ожидал каких-нибудь чрезвычайных событий вот здесь вот, у пристани паромной переправы, соединяющей Айсолу с другим сонным и спокойным районом города, который назывался Маджестой. Так, подбоченясь и запрокинув голову, он простоял еще немного, разглядывая небо, а потом неторопливой походкой двинулся по направлению к грузовичку с мороженым. «Спокойно!» — шепнул глухой. «Он идет прямо к нам. Спокойно». «Приветик», — сказал патрульный полицейский. «Привет», — самым любезным тоном отозвался глухой. «Дайте-ка попробовать этого вашего мороженого с орехами», — сказал патрульный. С огнем на стадионе удалось наконец кое-как справиться, и лейтенант Бернс при помощи 3 регулировщиков движения смог навести относительный порядок среди сбившихся кучей машин, после чего стал наблюдать за погрузкой в машины скорой помощи раненых, обгоревших и покалеченных в этой страшной давке. Одновременно с этим Бернс старался быть в курсе и прочих событий, происходящих во вверенном ему районе. Донесения, поступавшие вначале тоненьким ручейком, внезапно начали набирать силу стремительного водопада. Зажигательная бомба, подложенная в магазин красок и прочих товаров для живописцев, вызвала пожар, распространившийся на целый квартал. Бомба, подложенная в рейсовый автобус на Калвер-авеню, взорвалась именно в тот момент, когда автобус оказался на перекрестке, что немедленно создало огромную пробку. А тут еще и новые звонки с угрозами, звонки людей, просто охваченных паникой. А в довершение ко всему, в разгар всей этой заварухи, началась стычка между подростковыми бандами на 10-й Южной. Только этого еще не хватало, хоть бы эти подонки перестреляли там друг друга. И вот сейчас, весь покрытый потом и копотью, озаряемый отблесками пожара, под несмолкаемый аккомпанемент сирен скорой помощи, он пытался пробраться к телефонной будке. Ему просто необходимо было сделать один звонок и узнать то, что, помимо всего прочего, не давало ему покоя весь день. Эрнандес молча сопровождал его и остановился, поджидая шефа, когда тот вошел в телефонную будку и принялся набирать нужный номер. «Больница Роудс», — отозвалась трубка напряженным голосом. «Говорит лейтенант Бернс, что там с Кареллой?» «С Кареллой, сэр?» «Да, с детективом Кареллой, с тем полицейским, который был доставлен к вам с огнестрельной...» «Ах, понятно, сэр. Прошу прощения, сэр. У нас сейчас тут такой наплыв. Пациенты прибывают поминутно. Это из-за пожара, вы наверняка в курсе дел. Одну минуточку, сэр». Бернс терпеливо ждал. «Сэр, вы слушаете?» — проговорил женский голос. «Да». «Похоже на то, что он преодолел кризис. Температура явно падает, и сейчас он спокойно отдыхает. Сэр, я вынужден просить прощения, но дело в том, что коммутатор у нас...» «Ладно, ладно, чего уж там, ясно, что вам сейчас не сладко», — сказал Бернс и повесил трубку. «Ну как он?» — спросил Эрнандес. «Выкарабкается», — ответил Бернс. Он уверенно кивнул. «У него все будет в порядке». «Я уже чувствовал тень», — неожиданно сказал Эрнандес, но так и не стал объяснять, что значат эти слова. «Мне хочется именно это, которое вы рекламируете на своем кузове», — пояснил полицейский, — «с тертыми орехами». «С орехами у нас кончились», — быстро ответил глухой. Он не испугался, а просто был раздражен этой помехой. Он уже видел, как паром приближается к пристани, успел разглядеть на нем капитана, который сквозь стекло рубки внимательно следил за маневрами судна. «Не осталось с орехами», — протянул огорченно полицейский. «Вот досада, а я уже как раз нацелился на мороженое с орехами». «Да, не повезло», — отозвался глухой. Паром мягко ткнулся в пристань, потом прошел еще немного, чтобы трап точно совпал с въездом на пристань. Кто-то из палубных матросов спрыгнул на причал и стал опускать трап. «Ну ладно, тогда дайте просто мороженое в шоколаде», — сказал полицейский. «А шоколадное у нас тоже кончилось», — сказал глухой. «А что же у вас осталось?» «Ничего не осталось. Мы сейчас порожняком возвращаемся на завод». «Куда? В Маджесту?» «Да», — подтвердил глухой. «Да, не повезло», — сокрушенно покачал головой полицейский. «Ну ладно, придется обойтись и так», — сказал он и отошел от машины. На пароме медленно поднялась дверь транспортного трюма, из которой сразу же начали выезжать машины. Обходя сзади грузовик, полицейский бросил взгляд на номерной знак и отметил про себя, что на нем начертано АС-6341. Он знал, что номера, помеченные литерами А и С, выдаются водителям из Айсолы, а тем, которые из Маджесты, номера с литерами М и А. И он на мгновение задумался над тем, какова вероятность того, впрочем, слово «вероятность» вообще никогда не приходило ему в голову, потому что был он не математиком или каким-нибудь там логиком, а самым простым полицейским, что компании, заводы, которые расположены в Маджесте, могли понадобиться грузовики, номера на которые выдаются в Айсоле. Однако, думая об этом, он спокойно продолжал шагать, потому что пришел примерно к следующему выводу. А что, черт побери, свободно могли выдать номера и там? А потом он задумался о том, что ему еще ни разу не случалось видеть грузовика, в кабине которого сидело бы одновременно два человека в форме шоферов. Но и на это он махнул рукой. «А что, вполне возможно. Вместе работают, а теперь вместе возвращаются. Может быть, один из них просто решил подвести другого?» «Да, но в таком случае возникает вопрос. А где же оставил свой грузовик второй?» Итак, не имея ни малейшего понятия о теории вероятности, он чувствовал, что здесь что-то не так, явно не так. А потом он начал думать вообще о грузовиках, которые развозят мороженое. И только тогда ему вдруг вспомнилась сводка происшествий, которую он мельком просмотрел сегодня с утра в полицейском участке, об одном таком грузовичке для мороженого, который... Он сразу же резко повернулся и направился к кабине грузовичка. Рейф тем временем уже успел включить зажигание и разогревал мотор, готовый в любой момент двинуться на паром. «Эй, погоди-ка!» — крикнул ему полицейский. Рейф и глухой встревоженно переглянулись. «Предъявите ко мне документы на машину, парни!» — сказал полицейский. «Они должны быть в бардачке у тебя!» — быстро успел вставить глухой. «В кузове лежало 2,5 миллиона долларов». И он не намерен был терять голову из-за каждого пустяка. Он прекрасно видел искаженное страхом лицо Рейфа. Ну что ж, хотя бы один из них должен сохранять спокойствие. Он принялся рыться в отделении для перчаток, перебирая там всякую ерунду. Полицейский выжидал, держа руку у кобуры служебного револьвера. «Да куда же они к черту запропастились?» — проговорил как бы про себя глухой. «А в чем дело, начальник? Мы торопимся, потому что должны поспеть на этот паром». «Ничего страшного, паром может и подождать», — сказал полицейский. Он переключил свое внимание на Рейфа. и предъявите мне заодно ваши водительские права». Рейв замер в нерешительности. Глухой точно знал, какие мысли роятся у него в голове. Он сейчас думал о том, что у него имеются обычные любительские права, которые разрешают ему водить легковые машины, но не дают права работать на грузовиках, вождение которых требует специальной профессиональной подготовки. Он думал сейчас еще и о том, что если предъявит полицейскому свои права, то у того сразу же возникнут новые вопросы. И все-таки не имело смысла вообще не предъявлять никаких прав. Стоит Рейфу сейчас еще хоть немного заортачиться, как револьвер, мирно покоящийся в кобуре, тут же окажется в руке полицейского. Не остается ничего иного, как положиться на игру случая и попытаться как-то умастить стража порядка, чтобы успеть на этот паром. Следующий отходит только без четверти 9, а им никак нельзя торчать здесь так долго. «Предъяви ему свои права, Рейф», — сказал глухой. Рейф продолжал сидеть неподвижно. «Да показывай, чего там?» Нервничая, Рейф полез в карман за бумажником. Глухой тем временем бросил взгляд на паром. Две легковые машины уже въехали на его грузовую палубу, несколько пассажиров гуськом подымались на борт. Стоящий на мостике капитан поглядел на часы и потянулся к веревке паромного гудка. Низкий рев разнесся в вечернем воздухе. «Первое предупреждение!» «Да поторапливайся же ты!» — скомандовал глухой. Рейв подал полицейскому свои права. Тот посветил на них фонариком. «Права, парень, у тебя любительские», — сказал он. «А ты сидишь за рулем грузовика». «Послушайте, начальник, нам просто необходимо попасть на этот паром», — сказал глухой. «Да, просто необходимо». «На этот раз, я вижу, и вам не повезло, правда?» — сказал полицейский, сразу же перейдя на начальственно-иронический тон. Он явно испытывал удовольствие от того, что сумел найти, к чему придраться, и тут же принялся разыгрывать из себя важную персону, не ниже районного прокурора. «А может, мне следовало бы вообще проверить, что там у вас в холодильнике, как считаете? Каким это образом оказалось, что у вас совсем не осталось...» Тут глухой понял, что каши с ним не сваришь. «Гони, Рейф!» — коротко бросил он. Рейф нажал на педаль газа. В эту же секунду сирена парома снова взревела мощным ревом, и глухой увидел, что ворота товарного трюма опускаются, а сам паром начинает медленно отходить от пристани. Патрульный полицейский выкрикнул уже откуда-то сзади: «Эй, стойте!» И тут же прогремел выстрел в насыщенном дождем прохладном воздухе. Глухому стало ясно, что обстоятельства сложились явно не в их пользу. А тут полицейский выстрелил еще раз. Рейв вскрикнул и завалился головой на руль. Машина резко рванула в сторону. Глухой тут же выскочил из кабины, поняв, что нужно спасаться в одиночку. Мозг лихорадочно просчитывал варианты спасения. Прыгнуть на палубу отходившего парома? Нет, я безоружен, и капитан тут же прикажет команде задержать меня. Выбежать на улицу? Тоже не имеет смысла, потому что полицейский положит меня первым же выстрелом, раньше, чем я успею добежать до ближайшего дома. Столько денег, боже мой, столько денег, такая куча. А ведь я предусмотрел все возможные ошибки. Я ведь предусмотрел их, черт побери. Я даже учел, что почти наверняка придется встретиться по пути с каким-нибудь полицейским. Но подумать только, ему понадобилось мороженое. Господи, ему нужно было мороженое с орехами. Нет, единственное, что может спасти его, это река. И он побежал в сторону забора из металлической сетки, отделяющего площадку пристани от воды. «Стой!» — выкрикнул полицейский. «Стой, стрелять буду!» Но глухой только припустил еще быстрее. «Интересно, насколько я могу задержать дыхание под водой?» — думал он на бегу. «Как далеко я сумею заплыть отсюда?» Полицейский снова выстрелил в воздух над головой беглеца. Глухой тем временем успел добежать до ограждения и полез на сетчатый забор. Теперь полицейский стрелял, стараясь попасть ему в ноги. Глухой на какое-то мгновение выпрямился во весь рост, как бы засомневавшись, что ему делать дальше. А потом, точно в тот момент, когда полицейский в очередной раз спустил курок, он резко подпрыгнул вверх. Силуэт его отпечатался на мгновение на фоне серого неба, а потом он камнем грохнулся в воду. Полицейский подбежал к сетке забора. Он произвел 5 выстрелов, лихорадочно подсчитывал глухой. Патроны в барабане сейчас кончатся, и он вынужден будет перезарядить револьвер. Наверное, уже перезаряжает. Он быстро вынырнул на поверхность и глубоко, до боли втянул в себя воздух, а потом снова исчез в глубине. «Столько денег», — думал он, — «в следующий раз». У полицейского курок револьвера мягко шлепнул по стреляной гильзе в барабане. Он торопливо перезарядил револьвер и снова принялся палить по водной поверхности. Однако глухой больше не появлялся. По водной глади только расходились все расширяющиеся круги.